Инга. Февраль 2020 года. Инга привыкла считать себя сильной, выносливой, способной подолгу не чувствовать усталости, не выдыхаться. Короче, ломовой лошадью. С детства гордилась тем, что мама превозносила не только ее способности, но и неутомимость. «Ингуша нам всем фору даст. Нашей семье ничто не страшно. Ингуша всех вытянет, всех защитит и спасет». Ангел-хранитель. А тут вдруг накатило что-то. Даже не физическая усталость, нет. Скорее моральная, душевная. Столько лет рядом со страдающими от боли, стонущими, умирающими. Истощение, наверное. Разумеется, далеко не все домашние пациенты Инги Гесс были онкологическими больными. Но ведь и те, у кого просто спина, просто нога или просто мигрень и прочее, тоже мучаются от боли. Они тоже страдают. Им тоже не сладко. И на энергетике сказывается. Инга ехала домой, возвращаясь от бесплатного пациента, 6-летнего мальчика, которому оставалось несколько месяцев жизни. И впервые за все годы думала: «Я больше не могу. У меня не осталось сил находиться рядом с горем». И в следующую же минуту она спохватывалась. Ничего-ничего, вот сейчас она приедет, дома ее ждет Артем, они вместе поужинают, потом сядут рядышком на диван, включат телевизор, по которому показывают очередную базарную чушь, но смотреть не станут, звук приглушат. Обнимутся и будут разговаривать о чем-нибудь далеком от боли и смерти. Или помолчат, думая каждый о своем. Ее отпустит. Обязательно отпустит. Артем действительно был дома, и поначалу все шло так, как ей и думалось, но потом Инга внезапно поняла, что нет, не так. Успокоение и расслабление не приходили. Зато нарастали раздражение и злость непонятно на что. Это было непривычным и странным. Флегматичный и уверенный в себе Артем обычно действовал на нее не хуже успокоительной таблетки. Была в этом молодом мужчине какая-то предсказуемость, размеренность, распланированность. И эти качества всегда гасили Ингину нервозность, как уксус гасит соду. Раньше — всегда, а вот сегодня — нет. Даже прикосновение его плеча чего-то казалось неприятным. Инга непроизвольно напрягла мышцы, словно готовясь отстраниться. И Артем, конечно же, почуял, понял, немного отодвинулся, повернул голову, посмотрел внимательно. «Что-то случилось?» «Устал», — коротко ответила Инга. Он вздохнул, кивнул. «Может, тебе притормозить с домашними пациентами? Шеф хорошо платит тебе. Зачем гоняться за мелочью?» 25 рублей, — усмехнулась она. «У Машкиной семьи запросы растут, да и мама во вкус вошла». «Понимаю. Маленький ребенок многого требует. И маме не откажешь, тоже понимаю. Но что будет, если ты надорвешься и вообще не сможешь работать?» «Смогу. Никуда не денусь. Я семижильная». «Может, пересмотрим долю в бюджете, чтобы ты могла побольше откладывать», — предложил Артем. «Тогда ты сможешь хотя бы от части домашних отказаться и снизить нагрузку». «Нет», — ответила Инга резко и твердо. Равное участие в общем бюджете было для нее гарантией независимости и профилактикой возможных в будущем претензий и упреков. Об этом они с Артемом договорились с самого начала, с первого же дня, когда Инга переехала к нему. Сели, посчитали. И оплату ЖКХ, и ежегодный налог на жилье, и питание, и хозяйственные траты, и еще кучу всего. Сделали допуск на непредвиденные расходы. Полученную сумму разделили пополам. Именно столько они каждый месяц будут класть в ящик кухонной тумбы. Остальное их личное, могут распоряжаться по своему усмотрению и друг перед другом не отчитываться. Могут копить, делать подарки, давать в долг, тратить. Полная свобода. Жить за счет своего мужчины Инга не хотела ни при каких раскладах. и отдавать половину бюджета предложила сама. Артём удивился, сопротивлялся даже, но она настояла. Ей так проще. Можно было бы, конечно, полностью сесть мужику на шею, даже деньги на Машку и маму брать у него, а все заработанное откладывать на открытие собственного кабинета. Тогда осуществление заветной мечты существенно приблизилось бы. Но для Инги Гесс это означало бы зависимость и обязательство. Она категорически не желала ни того, ни другого. Ей вполне достаточно обязательств перед семьей, а зависимость и вовсе не нужна. Она не стремилась выйти замуж и искренне не понимала, почему огромное число людей начинает трястись и пускать слюни при словах «завести свою семью». Вот Машка столько лет рвалась в замужество, в эту самую свою семью, всю душу вымотала и маме, и сестре, а что в итоге? Кругом зависимая, от маминого настроения, не дай бог Валечке что-то не так скажет, и он рассердится и уйдет. От Ингиной щедрости и ее заработков. От мужа, который может в любой момент развернуться и хлопнуть дверью, потому что нагрянет внезапная всепоглощающая любовь и вообще все надоест. Теснота, теща, глупость жены, детский плач. И что его удержит? Да ничего. Машка получила вожделенный статус не хуже других. Плюс то, что, по мнению Инги, являлось ярмом, той психологической тяжестью, тащить которую Инге совсем не хотелось. Нет, никакого замужества. Даже речи быть не может, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Самостоятельность, независимость и возможность заниматься любимым делом. Вот три главные опоры, которые поддерживают Ингу. И если для того, чтобы эти опоры стояли устойчиво и не подломились, нужно чем-то расплачиваться, она готова. Пусть будет мягкая доброжелательность вместо любви. Пусть будет обязательный добросовестный секс вместо горячей страсти и одиночество вместо семейного душевного уюта. Это ее осознанный выбор. Услышав сказанное без малейших раздумий «нет», Артём умолк ненадолго, потом снова заговорил. «Не могу спокойно смотреть, как ты надрываешься. Но понимаю, что у меня ты деньги не возьмешь ни за что. Или все-таки возьмешь?» Инга покачала головой и повторила. «Нет». «Ну ладно, я любовник, если выражаться грубо. А еще грубее — сожитель. А от мужа взяла бы?» Инга вздрогнула. Он что, собрался делать ей предложение? Вот только этого не доставало. Понятно, что она откажет, но что делать потом? Продолжать жить с оскорбленным и обиженным мужчиной, как ни в чем не бывало? Или собирать вещи и уходить? Куда? К маме и Машке с семейством. Исключено. На съемную квартиру? Зарплата-то позволяет теперь, но мечту придется отодвинуть. Машину при таких раскладах нужно будет вернуть Артему и снова тратить либо деньги на такси, либо силы на поездки в муниципальном транспорте. Ох, как же не ко времени этот разговор, чреватый осложнениями в их таких простых и понятных до сегодняшнего дня отношениях. Инга чуть-чуть подумала и ответила честно. «От мужа тоже не взяла бы, Тёма». «Почему? Он же муж. У вас все общее по закону, и имущество, и деньги». В его голосе, как Инге услышалось, звучало больше насмешки, нежели удивление. «Потому что отношения — вещь хрупкая, а брак — штука ненадежная. Сегодня есть, завтра нету. И начинаются свары, и мелочные подсчеты. Кто кому больше, кто кому меньше». Она скорчила рожицу и пропищала противным голоском. «Я тебя на ноги поставил, я тебе бизнес купил, я тебя на помойке подобрал и полностью обеспечивал, я тебя и то, и это, а ты тварь неблагодарная!» И далее в том же духе, добавила она уже обычным тоном. «Мне этого не нужно, мне есть на что тратить душевные силы и нервы». Ей показалось, что Артём обиделся или расстроился. Одним словом, не обрадовался, ее шутке даже не улыбнулся. А может, она все выдумала и напрасно ощетинилась? Ведь прежде у них никаких разговоров о браке не было. Эта тема в разговорах не поднималась и не обсуждалась, словно по обоюдному молчаливому согласию на нее наложено табу. Так с чего Инга вдруг решила, что Артем прощупывает почву для предложения? Глупость какая. Он просто задал вопрос, самый обыкновенный вопрос, ни к чему не обязывающий. Она не сдержала эмоций и ответила резким «нет», безо всяких объяснений. Получилось грубо. Артем этого не заслужил. А когда удосужилась наконец обосновать свою позицию, то назвала отношения хрупкими и ненадежными, тем самым поставив под сомнение и их с Артемом отношения друг к другу. Он ведь всего-навсего выразил озабоченность ее усталостью и желание как-то помочь, облегчить. А она... От ее прямолинейных объяснений вышло только хуже. Прозвучало так, будто она заранее уверена, что Артем, когда между ними все закончится, начнет попрекать ее каждой копейкой и вести себя по-свински. Больше всего на свете Инге в эту минуту хотелось остаться одной, чтобы никакого Артема рядом не было. И вообще, чтобы его не было в ее жизни хотя бы пару дней. Полное одиночество, тишина, молчание, неподвижность. Вот что ей нужно сейчас. А потом она придет в себя, восстановится, и все будет как прежде. Как обычно. Трудовые будни и мир, дружба, жвачка в оставшиеся часы. Но она, похоже, напрасно переживала и ругала себя. Артем ни капельки не обиделся, хотя и молчал после ее последних слов довольно долго и попыток придвинуться не делал. «Я уважаю твою позицию и твое стремление к самостоятельности», — заговорил он наконец. «Но с такими нагрузками ты долго не выдержишь. Я не спрашиваю, сколько денег у тебя уже есть и сколько пока не хватает. Но скажи мне, сколько это будет продолжаться? По твоим собственным прикидкам, сколько еще нужно времени, чтобы ты могла чувствовать себя уверенно? Ну, конечно, при условии, что шеф и его бизнес будут в порядке, и твоя зарплата не пострадает». Инга задумалась, посчитала в уме. «Наверное, года полтора-два. А что, есть опасность, что в бизнес Виталия Аркадьевича зашатается?» — с тревогой спросила она. «Бизнес пока стоит крепко. А вот о тебе и твоем здоровье этого никак не скажешь. Полтора-два года такой нагрузки исключено. Ты не потянешь, Инга, милая моя. Давай смотреть правде в глаза. Я хорошо помню, какой ты была, когда впервые пришла к нам в офис, и вижу, какая ты сейчас. Ты занимаешься нужным и важным делом, полезным и благородным. Но оно забирает у тебя все силы, высасывает из тебя жизнь в буквальном смысле. Ты в таком режиме функционируешь уже несколько лет, и ты вся истратилась. От тебя уже сейчас мало что осталось, и еще полтора-два года ты не вытянешь». «И что ты предлагаешь? Только не надо снова заводить песню про сокращение числа пациентов», — хмуро отозвалась Инга, цыдя слова сквозь зубы. «И про твои деньги тоже не надо, мы это уже проехали». «Я предлагаю подумать, где тебе взять еще денег. Ни у кого, потому что это не пройдет, я уже понял. А именно где? Подумай, где и на чем можно еще заработать, чтобы сэкономить энергию, которую ты расходуешь на тяжелых больных». Инга, несмотря на владевшую ею мрачную злость, даже рассмеялась. Настолько нелепым показалось ей подобное предложение. «Интересно, где и на чем я могу заработать, если не на своей обычной практике? Я квалифицированная медсестра и мануальный терапевт. Больше я ничего не умею. Или ты предлагаешь мне снизить уровень социальной ответственности и податься в проститутки? Мне с моими данными нет пути ни в эскорт, ни на трассу, и уж извини, длиной ног не вышло». «С ума сошла!» Артем тоже расхохотался, но быстро вновь стал серьезным. «Не собираюсь ни с кем тебя делить. Ты же знаешь, я по-старомодному ревнив и уныло добропорядочен, как средневековый английский пуританин. Я только предлагаю тебе быть более внимательной ко всему, что тебя окружает. Внимательной и, ну, креативной, что ли». «Внимательной и креативной?» озадаченно переспросила Инга. «Это в каком же смысле?» «В том смысле, что возможности поднять бабло зачастую валяются под ногами, понимаешь? Этих возможностей бывает великое множество, но мы проходим мимо них и не замечаем. А знаешь почему?» «И почему же?» «Потому что мозг не настроен. Ты смотришь, допустим, церемонию вручения Оскара, тебе показывают зал, и ты там видишь женщину, очень похожую на... Ну, на кого же? Ну, скажем, на Мэрил Стрип. Что ты подумаешь?» Инга пожала плечами. «Подумаю, что это Мэрил Стрип и есть. Ей там самое место, на Оскаре-то». «Само собой, кинозвезда на церемонии Оскара — это нормально. А теперь представь, что ты где-нибудь в московском супермаркете выбираешь продукты, и вдруг видишь женщину, очень похожую на Мэрил Стрип. Что ты подумаешь?» «Что женщины того же фенотипа. Но, скорее всего, вообще ничего не подумаю. Просто не замечу ее. Я же за продуктами пришла, а не баб разглядывать». Инга запнулась, тряхнула головой. «Да, я поняла, что ты имеешь в виду. Когда я смотрю «Оскар», мозг настроен на распознавание актеров, а в магазине он настроен на другое. Романтик ты, Тёмчик. Насчитался авантюрных повестушек про разные клондайки и кучи денег прямо под ногами. Не верю я в это. Я верю только в труд и честно заработанное». «Но ты все-таки подумай». Артем с улыбкой притянул ее к себе, поцеловал в лоб и нахмурился. «Слушай, а ты не заболела? Мне кажется, у тебя температура». Вообще-то Инге уже и самой так казалось. Осень и зима — самые гриппозные сезоны. Она измерила температуру и с огорчением поняла, что пора принимать меры. Выпила все необходимые лекарства, постелила Артему в гостиной, несмотря на его протесты. Какой смысл беречься, если они и так весь вечер просидели рядом на диване? И вообще не факт, что у нее грипп. Может, обычная простуда, а это не заразно. Но Инга была непреклонна. «Может, не может, а предосторожность никогда не бывает лишней», — строго сказала она. «Как ты думаешь, когда лучше предупредить Фадеева? Прямо сейчас или завтра с утра?» «Шефу я сам завтра скажу, а ты не вставай, поспи подольше». Инга со вздохом достала из рюкзака ежедневник. «И своих пациентов придется отменить дня на три, а самых тяжелых как минимум на неделю». Самые тяжелые — те, у кого за плечами не один курс химиотерапии, а это неизбежно означает, что иммунная система на нуле. К таким пациентам нельзя приближаться, если есть хоть малейший риск поделиться с ними даже самым слабеньким вирусом. Ложась в постель и укутываясь одеялом, Инга была уверена, что мгновенно заснет. Но сна не было. Нарастали головная боль и ломота в мышцах, появился озноб. Пришлось встать, чтобы вместо гламурной кружевной ночной сорочки надеть теплую пижамку и сверху халат, хотя и понятно, что это может спасти от реального холода, но не от озноба, вызванного лихорадкой. «Я же худо-бедно медик, а веду себя как...» С досадой подумала Инга и вдруг поймала себя на том, что радуется. «Я так расстроилась, когда сегодня почувствовала тяжесть и усталость. На Тёмку злилась, все раздражало. Еле удержалась, чтобы не нагрубить ему. Испугалась, что начала физически сдавать и не смогу больше тащить привычную нагрузку. А оказалось, что это всего-навсего обычный грипп. Недельку поболею и снова к станку». Она на цыпочках вышла из спальни, заглянула в комнату, где на диване устроился Артём. Прислушалась к его дыханию, ровному, едва уловимому. Прошла в кухню, сделала большую чашку горячего чаю с медом и лимоном, не издав ни единого звука, только закипающий чайник немного пошумел. Вернулась в спальню, поставила чашку на прикроватную тумбу, устроилась в постели и открыла тетрадь с записями Игоря Выходцева. Умирающий Ванечка, как объект научных исследований. Врач, пропустивший симптомы смертельного заболевания. Думаю, ты понимаешь, что с таким опытом я просто не мог довериться нашей отечественной медицине. Не будем обсуждать, прав я был или нет, не доверяя нашим врачам. Остановимся на факте. Я им не доверял. И очень не хотел умирать. Лечение в Европе стоит дорого, это общеизвестно. Я выскреб накопленные подкожные, продал все, что мог, взял кредит. Этого хватило не только на первую поездку для консультации с онкологами, но и на операцию. Деньги на терапию давали моя бывшая жена и ее новый муж, за что я буду благодарен им до самой последней секунды своей жизни. Кроме терапии, нужно было оплачивать билеты для каждой поездки и аренду квартиры с сиделкой, потому что меня так крутило и ломало от капельниц, что я с трудом передвигался. На это моих средств уже не хватало. Помнишь, я упоминал о том, что мне после разговора с доктором Новицким в голову пришли некие мысли. Сначала одни, потом другие. Эти другие мысли помогли мне перенести операцию и, через месяц после выписки, первый курс терапии. Они отвлекали меня, заставляли думать о будущем. Будущее это виделось мне коротким. Почему-то у меня совсем не было надежды на стойкую ремиссию. Уверен был, что все равно умру, и хотел только одного, чтобы моего недолгого будущего хватило на то, что я собирался сделать. Я разрабатывал план, прикидывал последовательность действий. Подпитывал свою ненависть, читая множество материалов в интернете. Во время терапии я чувствовал себя плохо, и это еще мягко сказано. Но меня заверили, что в интервалах между курсами самочувствие станет практически нормальным, обычным. Я все рассчитал. Между первым и вторым курсами собрал необходимую информацию. Времени было достаточно, меня комиссовали по здоровью, я вышел в отставку и считался пенсионером. Связей и знакомств, приобретенных за годы службы, на мои замыслы хватало. Знаешь, кто такие пробивщики? Это люди, которые за деньги пробьют по служебным базам любую информацию. И работники компании сотовой связи, и работники муниципальных служб, отвечающих за видеокамеры, и компьютерщики, обслуживающие сайты и хостинги, и мои коллеги, и старшие братья, и многие другие. Сегодня продается и покупается что угодно, только плати. Даже твердые расценки существуют, от 3000 рублей вверх до бесконечности, в зависимости от запроса, объема и срочности. Это омерзительно, но в моем случае оказалось полезным. Сперва мне было неловко и даже неприятно, что я трачу на это часть денег, которые от всей души, искренне, из самых лучших побуждений давали мне бывшая жена и ее новый муж, ведь они давали их на лечение, а не на мою личную войну. Но через какое-то время я привык и перестал думать об этом. Человек, по вине которого погибла маленькая дочка доктора Долгих, получил условный срок. У него оказалось очень много денег и достаточно умных советчиков, чтобы правильно этими деньгами распорядиться. Сам он, оборзевший от безнаказанности тяжелый алкоголик с бандитскими замашками, никогда в жизни не додумался бы. Сразу признал вину, изобразил деятельное раскаяние, оплатил полностью самое лучшее лечение пострадавшим и добровольно, еще на досудебной стадии, выплатил огромные компенсации семьям погибших, купил самые дорогие места для двух захоронений, публично бил себя в грудь. Уверен, что и следователю, и прокурору занес, сколько надо, чтобы формулировки были помягче. Суд все это учел при вынесении приговора и назначении наказания. Данные на подсудимого есть в архивных документах суда. Никаких проблем. Алексей Пруженко, житель Владимирской области, год и место рождения, адрес по прописке, место работы. Я легко нашел его во Владимире, выяснил все, что мне было нужно, спланировал акт устранения. В том, что мне вовремя не поставили диагноз, виноват не терапевт Долгих, а именно этот Пруженко. Вот кто является первоисточником зла. Вот из-за кого я сейчас нахожусь между жизнью и смертью. И если многократные курсы терапии не дадут результата, я умру, и виновен в моей смерти будет он и никто другой. Если результат будет хорошим, то всю оставшуюся жизнь я проведу под дамокловым мечом рецидива, каждый день и каждую минуту думая о том, что рак вернется и выстрелит новыми метастазами. Моя жизнь превратится в кошмар непрерывного страха, при котором малейшая боль в любой части тела будет расцениваться как возможный симптом. И в этом тоже будет виноват Пруженко. Правда, такой вариант я рассматривал чисто гипотетически, просто чтобы подкрепить свою сумасшедшую логику. В положительный результат лечения не верилось совсем, и в каком-то смысле мне это развязывало руки. Он часто бывал в Москве, крутил здесь свой бизнес. Подловить его в одиночестве и в нужном месте оказалось непросто, но я спешил, хотелось успеть закончить до отъезда за границу на очередной курс лечения. Ненависть провоцировала такой выброс адреналина, при котором мои опасения как профессионала отметались напрочь. Мне все было по плечу и море по колено. Я знал, что прав, и это автоматически означало, что задуманное получится. А даже если и не получится, и меня поймают, сидеть мне уже не придется. Не доживу. И получилось. Хотя предпосылок к этому не было никаких. Дело было, как говорится, не готово. Сырое, непродуманное, непоставленное. Но я смог. Мне удалось. Я убил Алексея Пруженко. Без оружия, голыми руками. Тот, по чьей вине я вскоре мог умереть, сам был мертв. Через 2 дня я улетел в клинику. Вернувшись, продолжил свои изыскания. Теперь все стало иначе. Знаешь статистику по Москве? Хотя, зачем я спрашиваю? Понятно, что не знаешь, тебе это неинтересно. Ты же не автомобилист, машину не водишь. Так вот, чтобы ты представляла себе масштаб моих задач. Ежегодно в нашем городе погибают в ДТП от 400 до 600 человек. А травмы и ранения получают около 10 тысяч. Это открытая статистика, она есть в интернете, так что никаких служебных секретов я тебе не выдаю. Повторяю, это цифры за 1 год. Теперь умножь их на 5, потому что я поставил перед собой цель собрать сведения за 5 последних лет. Почему именно за 5 лет? Не знаю. Возможно, как раз потому, что в интернете статистика МВД приводится за такой период. А если они выбрали этот временной интервал, значит, к тому есть основания. Сейчас я уже не могу восстановить в деталях весь ход своих мыслей. Наверное, это такое специальное свойство памяти — выбрасывать или блокировать то, что сегодня кажется неправильным. Может быть, болезнь сказывается, и лечение тоже дает себя знать. Сегодня мне кажется удивительным и непостижимым многое из того, что происходило со мной тогда. Да помилуйте, я ли это был? Впрочем, мне кажется, об этом я уже писал. Прости, девочка моя, если я повторяюсь, теряю нить повествования, отвлекаюсь на другое, о чем-то забываю. Я слабею, глупо скрывать этот прискорбный факт от самого себя. Слабею и физически, и интеллектуально. И у меня уже нет ни сил, ни времени на то, чтобы перечитывать написанное, исправлять, дополнять, искать прорехи в рассказе, вычеркивать повторы. Тебе придется читать не очень-то связанный текст, к тому же малохудожественный и стилистически грязный. Но мне важно, чтобы ты дочитала до конца, иначе не поймешь, зачем я вообще все это рассказываю. Не притрагивался к тетради несколько дней. Настолько плохо мне было. За эти дни успел забыть, о чем уже написал, а о чем только собирался. Силы убывают с каждым часом. И сегодня я понял, что нужно поторопиться, иначе есть риск не успеть. Придется пропустить многое, о чем хотелось рассказать тебе, чтобы дойти до главного, пока не наступил конец. Чувствую, что времени осталось совсем мало. Я продолжал истово ненавидеть. Но если раньше я ненавидел всех подряд за одно то, что они живут, не думая о смерти, то постепенно объект моей ненависти начал сужаться. Первым толчком стало обилие больных в онкологических клиниках. Когда тебе плохо, когда ты страдаешь, то обычно не очень-то думаешь о том, сколько еще людей тоже страдают. Тебе кажется, что ты один такой, что беда обрушилась только на тебя, а все остальные живут припеваючи и счастливы с утра до ночи. Посещение различных клиник и пребывание в них меня отрезвило. И я стал ненавидеть только тех, у кого нет рака. Как глупо звучит, правда? Потом я вспомнил, что помимо рака существует еще множество других заболеваний, от которых умирают. И не только взрослые, но и дети. Вот ведь парадокс. Прежде я никогда не думал о Ванечке именно в этом ключе. Я ненавидел всех родителей, совершенно не думая о том, сколько из них так же, как мы с женой, потеряли детей или готовятся потерять. Кажется, меня опять заносит в сторону лирических отступлений. А это непростительная трата времени и энергии. Нужно постараться не отвлекаться и излагать только суть. До меня наконец дошло, что ненавидеть нужно не тех, кому лучше, чем тебе. Ненавидеть нужно тех, кто виноват в том, что тебе плохо. В моем конкретном случае этим виноватым виделся мне Алексей Пруженко. Он за все заплатил. По вине пьяного раздолбая Пруженко погибла девочка. Ее отец, врач, ведущий прием больных на следующий день после трагедии, был неадекватным, невнимательным, пропустил субъективные жалобы и объективные симптомы и тем самым фактически обрек меня на смерть. Связь казалась мне очевидной и не подлежащей сомнению. Передо мной встал вопрос: а сколько участников ДТП погибает не по собственной вине, а по вине других людей? В официальной открытой статистике таких данных нет, но сотрудники соответствующих служб подобный учет, конечно же, ведут. Я уже упоминал о своих связях и знакомствах, так что тебе должно быть понятно, что раздобыл я нужные сведения без труда. Приведу только один пример, как раз по детям в возрасте до 16 лет. Каждый год только в одной Москве в результате ДТП гибнут или получают ранения примерно 800-900 детей и подростков. Справедливости ради скажу, что основная масса — это все-таки ранения и травмы, а не гибель. Погибших детей можно пересчитать по пальцам, меньше 10. Но для нормальных родителей любая травма их ребенка — это стресс и шок, лишающий работоспособности на какое-то время. И только 1/6 часть этих происшествий является следствием неосторожности самого ребенка. В 5 случаях из каждых 6 виноват другой участник ДТП. Не буду расписывать тебе статистику по взрослым, она у меня тоже была, но времени остается мало, приходится экономить. На следующем этапе нужно было выяснить, у кого из погибших, не виноватых в ДТП, в семье, я имею в виду близких родственников, супругов, родителей, детей, есть врачи. Я искал по аналогии с доктором Долгих. Но в тот момент опомнился. Почему только врачи? Ну да, это вроде как моя личная тема, моя персональная трагедия. Но ведь не только врачи по долгу профессии принимают решения, от которых зависят чужие жизни. Например, те же водители. Они в сложной дорожной ситуации должны принимать мгновенные и правильные решения и совершать быстрые и очень точные действия. А разве можно ожидать от них адекватной реакции, если они в тяжелом стрессе? А МЧС? А пожарные? а диспетчеры в авиации или на высокотехнологичных опасных производствах. Мне на ум пришел целый ряд профессий, о представителях которых можно с уверенностью сказать. От их решений и действий зависят жизни людей. Правильность этих решений и действий зависит от умения сохранять концентрацию внимания и от скорости реакции. Концентрация внимания и реакция зависят от состояния психики и нервной системы. Не буду углубляться. Моя логика тебе уже и так понятна. Я расширил для себя круг профессий и принялся собирать сведения о близком окружении погибших и тяжело пострадавших. Затем я стал узнавать о судьбе виновников ДТП. Каков был приговор, где находится осужденный, на зоне или на воле, если вообще еще жив. Меня интересовали те, кто остался на свободе, находится в Москве или поблизости. Дальних поездок и долгих отлучек я не планировал. Список сократился, стал совсем крохотным. С этим можно было работать. Даже если лечение не поможет, я все равно успею. Но на всякий случай, если вдруг болезнь поведет себя непредсказуемо и потечет быстрее, чем прогнозировали врачи, я определил приоритеты. А вдруг я не всех успею наказать? Значит, начинать нужно было с тех, кто виноват особенно. Я выбрал в качестве первых и обязательных те случаи, которые выглядели полной копией ситуации с Долгих. Виновен пьяный или обколотый обкуренный водитель. Жертва — ребенок, кто-то из родителей — представитель одной из обозначенных мной профессий. И сразу понял ущербность своей позиции. Пьяные водители, по вине которых погибают дети, все-таки довольно редко остаются на свободе. Случай с Пруженко скорее исключение, чем правило. Конечно, эти осужденные выходят потом на свободу условно-досрочно и порой довольно скоро, поэтому пришлось потратить еще какое-то время на уточнение списка, внеся в него не только тех, кто вообще не попал на зону, но и тех, кто уже вышел. По итогу в смертном списке осталось 8 человек. Пруженко 9-й, но он не считался. Он был уже прошлым. Как говорится, гештальт закрыт. Из списка я, по мере выполнения задуманного, вычеркнул две фамилии, а потом наступило 10 ноября. День милиции, если по-старому называть. Это был очередной перерыв между курсами химии. Я чувствовал себя неплохо, тем более незадолго до того, как раз совершил вторую казнь. Если считать Пруженко, то третью. И внутренне праздновал очередную победу. Я отправился к своим бывшим коллегам, чтобы поздравить, повидаться, посидеть, как раньше, с водочкой, закуской, поговорить. Встретили меня тепло, но настороженно. Те, кто сам не болел, как я, обычно не знают, как себя вести с онкологическими больными. О чем говорить, о чем спрашивать, нужно ли придумывать слова ободрения или, наоборот, делать вид, что ничего не знаешь, и вообще не затрагивать страшную тему неминуемой скорой смерти. Когда все случилось с Ванечкой, на работе было то же самое. Меня избегали, потому что не понимали, как со мной обращаться. Во время посиделок парень из моего бывшего отдела стал рассказывать о курсах повышения квалификации, на которых совсем недавно отрубил целый месяц. С его слов, полезными и интересными были только занятия по преступлениям в сфере экономики, совершаемых с применением цифровых технологий. Технологии развиваются быстро, и также быстро придумываются новые способы обобрать как государство, так и отдельных граждан. На эти занятия он ходил старательно, все остальные пропускал, посетив только одно, самое первое, по каждой дисциплине, и сделав вывод, что оно ему 100 лет не сдалось. Я слушал не особенно внимательно, но тут меня привлекло слово «жертва». «Ну, это вообще был полный прикол», — рассказывал забавно гримасничая мой коллега. «Приходит в аудиторию такая бабка, на ладан уже дышит, и начинает вещать про виктимологию. Дескать, вся наука строится на изучении вопроса, кто и почему становится жертвой преступления. А нужно смотреть на проблему шире. Нужно исследовать, что потом с этой жертвой происходит и как меняется ее жизнь после преступления. И не только ее, но и всех ее близких. Ну, короче, муть собачья. В нашей работе вообще никаким боком не нужно. На ее лекции я тоже решил не ходить. Через 10 минут я уже знал имя — Стеклова Светлана Валентиновна. Народ продолжал гудеть и выпивать, а я достал телефон и полез в интернет. Стеклова, С.В., доктор юридических наук, профессор, зав. Кафедры уголовного права и криминологии, заслуженный юрист, заслуженный деятель науки, куча других регалий и перечень основных научных трудов. Я понял, к кому мне нужно обратиться.